1477. 16 июня. Не может быть успеха, где малейшее отступление и легкомыслие. Приказываю изъять все легкомыслие и нести всю ответственность, ибо каждое искажение приносит непоправимый вред. Недопустимо, чтобы искаженные привычками приказы рвали ткань. 1478, 29 июня. Напомните биохимику о библейском возмущении воды. Когда он будет разлагать вещество для выделения психической энергии, он должен не забыть, что некоторым реакциям нужен толчок даже в физическом значении. Часто, чтобы разделить вещество, не следует ждать отделения по времени и по осадкам. Ангелы возмущали воду, чтобы вызвать на поверхность части психической энергии. Человек должен получать толчок, чтобы его психическая энергия из эмбриона оказалась в действии, потому часто люди не понимают, где победа и где поражение. Но наша обязанность указать, насколько все мировые процессы тождественны. Правильно заметили, как враги уходят, и там, где крепка иерархия, даже трудное обратиться на пользу. Будем радоваться каждому поражению врага. Думайте о здоровье и о победе. 1479, 5 июля. Не случайно Урусвати находит энергию в розах и лилиях. Мору и Балю также имеют к вам касание близкое. Мору дает очень замечательное масло, которое очищает воздух от частиц разложения. Можно найти еще одно растение, употребляемое мускусными животными. Оно может уже встретиться в Спити. 1480. 7 июля. Видение звезд и зарождение туманности и электронов – наглядный ключ к космогонии. Космический луч звезд скрещивается и рождает жизнь клеточек основного состава Вселенной. 1481, 14 июля. Конечно, при чувствительных ощущениях нужно так беречь здоровье. Ведь битва отражается на организмах, и каждая огненная победа звучит основанием нашим. 1482, 16 июля. Нужно знать начало кармы, чтобы ощутить конец. Так совершается закон кармы. Нужно помнить, что только иерархия может помочь. Потому могу советовать прочно держаться закона иерархии. 1483, 17 июля. Рука моя нуждается в полном доверии, но когда у нас битва достигает высшего напряжения, чуткие помощники забывают, насколько нужно их согласие не в крупных решениях, но в каждодневном сотрудничестве. Утвердим понимание над самыми неотложными действиями. Нужно соблюдать периодические диеты, то мучную, то растительную, то вареную, то сырую, то молочную, всем. Так желудок будет по неделям чередовать особые соки. Не полезно явление слишком разваренных овощей. Люди так мало обращают внимание на чередование питания. Как же следует замечать каждое наше указание, чтобы идти беспредельно? 1484, 25 июля. Рука моя не устанет прикладывать новые возможности. Но будем помнить, что новая страна – назначение плана. Учитель умеет прыгнуть через пропасть. За ним поспеете, если не создадите те тяжести для себя. Потому от сегодня прикладывайте все действия и помыслы к большему плану. Пригодное для плана пригодится и вам. 1485, 26 июля. Так для объединения народного сознания – даем план водителю. Так можно утвердить ступень возрождения. Так жданное пришло, так все жданное придет. Так насыщение нашими вибрациями утвердит мощь посылки. Так пламенное сердце явило устремленный огонь к принятию дара. Так созвучие творит, так все сужденное придет. Да, да, да. 1486, 28 июля. Так для проведения в жизнь великого плана нужно устремленность явить к магнетизму мысли о великом водителе. Потому нужно пространство насыщать и явить дерзание и мощь имени фокуса. Истинно, нужно явить человечеству облики Тары и Гуру. Истинно, нужно говорить о великом водителе. Истинно, такое важное время, так наша ступень свершается и рог чудесный сбывается. Так мы творим вместе, так явление завершения так мощно. Истинно, знамя мира соберет лучшее утверждение. 1487, 30 июля. Утверждается истина, эпоха Аквариуса. Когда ковш событий проливается по всем направлениям света и перемещается стрелка магнита, так заповедано. Сотрутся границы, живущие веками, на кровопролитных действиях, и заповедано, что придет Белый Царь, который даст уявление нового мира. Так мощные нити принесут утвержденные явления. Так границы истинно принимают утвержденные свойства граней, которые будут отражать истинное народное искание. Так век Аквариуса есть век Майтрей. Так Белый Царь и Царица воистину утвердятся в жизни. Так мы будем строить новую ступень, новое государство блага, которое будет возглавляться светом и утвердиться под знаменем мира. Потому нужно водителя утверждать мощно, безбоязненно и дерзновенно, и красотою, и духом, и культурою, и звучно, и явленно, и устремленно. Истина жатвы ждет великая. Да, да, да. Даже противники боятся утерять нажитое место, боятся утерять первенство кажущееся. Так нужно поднять знамя мира. Нужно поднять дух в осознании водителя. Так нужно насыщать все страны действиями великими. Да, да, да. Так утверждается великая объединенная ступень. 1488, 1 августа. Так истинно мы утверждаем говорить о водителе, о его мощном направлении, о мощи его устремления к великому благу. Так мы проведем все начертания и все утверждения. Так приводим благожелателей и обезоруживаем врагов и предателей. Так мы пространство насыщаем. Так чудесные дуги сознаний объединены. Истинно так. 1489, 6 августа. «Наконец зову вас на героическое устремление. Будут благословенны, кто может уже бестрепетно одеть подвига доспех. Не будет промедления среди знаков грядущих. Прошу беречь здоровье. Нужно не стыдиться осторожности. Нужно сердцем предаться нам». 1490, 10 августа. «Нужна преданность, ужасная преданность, непоколебимая преданность. Так мне поможете. Нужно превосходство духа». 1491, 11 августа. Смятение пространства отражает все народные смещения. Когда наш план водителя утверждается, пробил час перерождения и направления к завершению. Так час приближается и творится великая ступень. Так нужно водителя утверждать. Так объединены дуги сознания. Нужно очень беречь здоровье. Центры чуют космические токи. 1492. 14 августа. Посев может дать ростки до зимы. Можно вспомнить сказку о дарах. Так указываю, насколько приблизилось время для достижения. можно пользоваться всеми мерами для посева. Учитель видит, как можно обратить на пользу все смятение. Духота от смятения в низших сферах. Слишком много тонких тел устремилось к земле. Прикасание их аур может вызвать жар, ибо они огненные. Потому советую не утомляться. 1493. 18 августа. Теперь нужно особенно устремляться к иерархии, иначе цепь очень напряжена. Можно ли удержаться без мощного каната? Устремитесь к иерархии. Ужас наполняет низшие земные сферы. Можно придать силу лишь по канату нашему. Силы физические также подвержены смятению, потому так советую осторожность. 1494. 22 августа. Я привел вас к пути великому и не покину, пока вы вместе. Мы будем крепнуть, и булыжники обратятся в алмазы. Так мы познаем великие времена. Осторожность и берегите здоровье, ибо вихри космические кругом. 1495. 27 августа. Когда начертана победа знамени владык, значит быть победе. Когда начертано великое водительство, значит быть победе. Так сотрудник должен понять всем духом, насколько удачны пути следования за иерархом. Так пусть имя водителя поймут во всем величии. Так пусть величие Тары поймут всем духом. Так мы утверждаем, так мы побеждаем. 1496, 3 сентября. Полынь – одно из 12 средств розенкрейцеров для очищения каналов. Так железы могут принимать нормальную, разумную деятельность. Конечно, рак не бывает на горах. Диета духовная и растительная смола, полынь, мята, мускус – разве это недостаточно прибавить к высотам для обезоруживания рака? Так можно помочь повальному бедствию обезумевшего человечества. 1497. 20 сентября. Запомните, что очень осторожно можно обращать народ к индивидуальности, можно двигать по линии кооперации, ведь каждые трое могут образовать кооператив. Так каждая семья может, не теряя своей священной задачи, уже быть государственной единицей. Так мы полагаем строительство от настоящего к будущему без ненужных возвращений. Культура и водительство не могут препятствовать, но лишь расширяют сознание. Уже приходит час, когда нужно сеять семена на все поля. Каждая может вместить по сознанию. Так будем поспешать. Более не скажу о здоровье, ибо знаете твердо, как нужно беречь здоровье во имя иерархии. Не скажу о мечах и щитах, ибо должно быть уже у вас достаточно, но буду твердить о часе пришедшем и об иерархии, готовой стоять всеми легионами, где крепко сердце. 1498, 21 сентября. Так нужно напрячь все силы на утверждение великого плана. Время великое и требует великих мер. Время перемещений требует великих устремлений и новых утверждений. Потому, когда мы являем водителя, значит, время настало. Так утверждаю мощного водителя. Так мы побеждаем. Пусть явление мощи водителя войдет в жизнь. Так будем действовать. 1499. 22 сентября. У нас правы те, кто помогает нашим избранным, ибо нельзя изменить решение химической реакции космоса. Приходит час, когда каждая стрела полезна. Не упускайте ни часа, ибо многие зовы найдут новые уши. Так будем нести знамя мира.